Круги парадокса расходились по морю причинно-следственности. Всякому человеку, который стоит вне суммарной тотальности множественной вселенной, следует иметь в виду, что, хотя волшебник и турист появились в летящем самолете совсем недавно, в то же самое время, при нормальном ходе вещей, они уже сидели в том же самолете. То есть, если правда то, что они секунду назад появились в данном конкретном наборе измерений, то правда также и то, что они пребывали там с самого начала. Как раз на том месте нормальный язык сдается и отходит в сторонку пропустить рюмочку. Дело все в том, что во Вселенной, где они, строго говоря, не должны были находиться, только что материализовалось несколько квинтильонов атомов. В действительности ничего такого не произошло, об этом мы скажем дальше. Обычным следствием такого рода события бывает крупномасштабный взрыв, но поскольку Вселенные довольно-таки эластичные штуки, эта конкретная Вселенная спаслась тем, что немедленно вернула свой пространственно-временной континуум обратно к тому месту, где можно было благополучно пристроить лишние атомы. Затем она быстренько прокрутила события назад к тому кругу света, который его обитатели, за неимением лучшего слова, привыкли называть «настоящим». Это, естественно, не могло не отразиться на истории. Количество войн немножко уменьшилось, а число динозавров чуточку возросло, но в целом весь эпизод прошел примечательно спокойно. Тем не менее, вне данной конкретной вселенной отзвуки этого внезапного финта ушами без устали скакали взад-вперед по поверхности суммы всех вещей, изгибая целые измерения и заставляя галактики бесследно исчезать. Все это, однако, прошло совершенно незамеченным для доктора Ринсванда, 33 лет, холостяка, родившегося в Швеции, воспитанного в Нью-Джерси и специализирующегося в области окисления выбросов некоторых ядерных реакторов. В любом случае, он, вероятно, не поверил бы ни единому слову. Цвайблюмен, похоже, все еще пребывал без сознания. Стюардесса, которая под аплодисменты остальных пассажиров помогла Ринсванду вернуться на место, озабоченно склонилась над маленьким туристом. «Мы дали радиограмму в аэропорт прибытия», — сообщила она. «Когда мы приземлимся, нас будет ожидать скорая. В списке пассажиров указано, что вы доктор». «Понятия не имею, что с ним такое», — торопливо заверил Ринсванд. «Конечно, будь он реактором системы Магнокс, тогда совсем другое дело. У него какой-нибудь шок?» «Я никогда не...» Конец фразы утонул в ужасающем грохоте, донесшемся из хвоста самолета. Несколько пассажиров вскрикнули. Внезапный порыв ветра смел валяющиеся журналы и газеты, закружив их в пронзительно завывающем смерче, который, бешено извиваясь, удалялся по проходу. По проходу двигалось нечто. Нечто огромное, продолговатое, деревянное, скрепленное латунными полосами. На сотнях маленьких ножек. Штуковина явно смахивала на ходячий сундук из романа про пиратов, набитый неправедно добытым золотом и драгоценностями. То, что выглядело крышкой штуковины, внезапно откинулось. Никакими драгоценностями и не пахло. Зато внутри торчало множество огромных квадратных зубов и пульсирующий язык, багровый, как красное дерево. Да исторический чемодан явился, чтобы их сожрать. Ринсванд вцепился в бесчувственного Цвайблюмена, пытаясь обрести в маленьком туристе хотя бы какую-нибудь поддержку, и невнятно забормотал. Ему страстно захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Все накрыло внезапная тьма. Вспыхнул ослепительный свет. Неожиданное исчезновение нескольких квинтильонов атомов из Вселенной, где они все равно не имели права находиться, вызвало в гармонии суммарной всеобщности жуткий дисбаланс, который данная гармония лихорадочно пыталась исправить, начисто уничтожив некоторое количество субреальностей. Гигантские волны сырой магии бесконтрольно вскипали прямо у основания множественной Вселенной, захлёстывая через каждую трещину в до того мирные измерения и вызывая взрывы новых и сверхновых звезд, столкновение звезд обычных, беспорядочные полеты гусиных стай и затопление воображаемых континентов. Миры, находящиеся на другом конце времени, стали свидетелями ослепительных, сверкающих октарином закатов. Это потоки высокозарядных магических частиц с ревом проносились сквозь атмосферу. В кометном кольце, окружающем прославленную ледяную систему Зерита, скончалась благородная комета, и это случилось как раз в тот момент, когда в небе появился огненный принц. Все это, однако, прошло незамеченным для Ринсвинда, который, обнимая безучастного два цветка за пояс, падал прямо в море плоского мира. До поверхности воды оставалось всего несколько сотен футов. Даже конвульсии всех измерений не смогли нарушить железный закон сохранения энергии, и короткого путешествия Ринсвинда на самолете оказалось достаточно, чтобы переместить волшебника на несколько сотен миль по горизонтали и 7000 футов по вертикали. Слово «самолет» вспыхнуло и погасло в мозгу Ринсвинда. Что это там внизу? Корабль? Холодные ревущие воды круглого моря поднялись навстречу волшебнику и затянули его в свои зеленые удушливые объятия. Мгновение спустя послышался другой всплеск, погромче. Это сундук, на котором еще болталась бирка с могущественными дорожными рунами ТВА, тоже плюхнулся в море. Позже они использовали его в качестве плота.